Это было весьма крупное здание, сравнимо с торговым центром Боброва, только без подземного убежища, но с большой парковкой. Правда, почти пустой. Было тут 7 фургонов, которым лет по 70, и 2 легковушки производства Перси. Мы этот хлам аккуратно сдвинули в сторонку, чтобы не мешался, но и ломать ничего не хотели. Все же это уже почти наш город, и кажется мне, горожане будут только рады нашему прибытию. Каста ремесленников традиционно верует в Рейну, дабы та защитила их от монстров. Оттого здесь и храмов немало. Собственно, по этой причине здесь и нет сильных демонов. Видимо, боятся спровоцировать богиню. Сургут же там немного другое. Но пока не буду об этом. Факт в том, что в этом, как и, возможно, во всех городах Орды, были уничтожены храмы Рейны, а жрецов вырезали. Ну оно и понятно, богиня объявила, что здесь демоны и их нужно уничтожить. Так что теперь даже паладины и жрецы помогают в войне. Рыжие говорят, что поток раненых существенно сократился, так как воинство богини прибыло на фронт, и их постепенно будет все больше и больше. А если еще и византийская церковь выступит, то орде хана. Ладно, сейчас я о том, что в городе не осталось храмов Рейны, а значит я могу построить свой храм. И нет, делать храмом этот огромный торговый центр я не буду. Дорого. Карту города мне предоставил Тимофей, как и все разведданные по нему. Но я, конечно же, сказал, что это на будущее. И я не врал. Спрашивал я вчера, а напал сегодня. И неважно, что вчера закончилось лишь полтора часа назад. Мы готовы, к нам подошла Ирима в своей обтягивающей кожаной броне с чешуйками. Хорошо, тогда действуем по плану. Мои бессмертные займут все перекрестки, мосты и постараются выйти к окраинам. Начал я раздавать планы. Бобров идет и крушит ордынцев на складах, которые, желательно, захватить целыми. Обижаешь? Конечно, захватим целыми, возмутился коротышка. Я же кинул взгляд на Юмика. Поможешь ему? Далее. Зимовых я отправил зачищать западную часть города. Там река, и магам мороза будет удобнее колдовать. А то в степях с влажностью все плохо, и магам воды до мороза тяжеловато. Виноградовых я отправил на север, захватывать фабрики. Там их очень много, и, по сути, минимум треть населения работает на них. Ну не зря же эту касту называют ремесленниками. Промышленность страны весьма скромна и направлена в первую очередь на обеспечение касты воинов. Все, что не могут произвести, ордынцы закупают извне, у тех же персов и византийцев. Ну или добывают набегами. Ивановы останутся защищать торговый центр, а после и другие критически важные объекты. Я сперва хотел, чтобы они защищали базу, но они же аристократы. Если ты защищаешь базу, что очень важно, то не получишь славу и богатство за захват города. Как-то так, тыловиков никто не восхваляет и не запоминает. Так было и будет. Поэтому базу охраняют суккубы, немного зомби, раненые и часть нелюдей. Ладно, распределив кучу аристократов, отдал приказ о начале операции. Машины и пехота рванули наружу, захватывать спящий город. Я тоже вышел наружу, и что могу сказать, город не назвать прям руинами, но и тот же Благовещенский чита выглядит намного лучше. Видно, что народ здесь экономный, как и то, что все ресурсы уходят на подготовку к войне, которая, судя по всему, идет уже не один десяток лет. Улицы в городе узкие, дороги разбитые, дома старые, и видно, что город перестраивали, но лет так 100 назад. И если я правильно помню, его 2 раза разрушала волна, что приходила с ближайших гор. Ладно, оглядевшись, направился в ближайшее здание, которое оказалось парикмахерской. Причем это было 3-этажное здание. На первых 2 этажах обслуживали клиентов, а на последнем, судя по всему, жили хозяева. И еще один момент, здесь нет высоких зданий, кроме торгового центра. И то его крыша укреплена, была. Сейчас там красные и ковбои, берут под контроль системы ПВО, наблюдательные позиции и размещают снайперов. С собой мы привезли штабную машину, так что у нас в городе есть своя связь и кое-какие полезные функции. Такие, как сканирование территории, радиоперехват и многое другое. Машинка хорошая, русского производства. И откуда она у Боброва? И как мне купить такую же? Ладно, вошел я, значит, в парикмахерскую, дверь в которую открыл Изя, ну быстренько состряпал храм. Молильный зал находится под землей, и попасть в него можно из подсобки. И то, если ты бог, для других проход не откроется, да и не увидит его. В общем, раскинул свою силу на весь город. Не сразу, правда, подождал, когда начнутся сражения, и уже после этого накрыл город рунами и даже немного территории за городом прихватил, заодно и проверил руны, что дает ад. Хех, подготовлен краткий отчет. Руна «Кошмар грешника». Всем грешникам на охватываемой территории будут сниться кошмары, цель которых заставить грешника прочувствовать свои грехи на себе же и раскаяться. Руна «Пожирающий ад», заслужившая участи гореть в аду после смерти, будет притягивать ад в свою жизнь, что ускорит отход в мир иной. Руна «Справедливость ада», грешник будет компенсировать свой грех по отношению к жертве, отдавая ей часть своей жизни. Размер части зависит от силы греха. Внимание! Необходимо нахождение жертвы и грешника в зоне покрытия руны. Там еще парочка была, но они пока что бесполезны. А эти три использовать их можно, но с осторожностью. Безгрешных людей нет, оттого можно случайно попросту выкосить все население города. Хотя, если грехи не заслуживают ада, то особых проблем не будет. А я получу некоторое количество энергии. Ладно, ставлю первые две руны. Правда, было одно жирное «но». У храма ограниченное количество слотов под руны, так что мне пришлось раскошелиться и улучшить храм. Но оно того стоит. И вот демоны удивятся-то. Где-то в городе, в этот самый момент, а ну по домам все, рявкнул один из группы бойцов, которые стаскивали припаркованные машины и перекрывали ими узкую улицу города. Горожане проснулись из-за пальбы и взрывов, отчего и перепугались. Некоторые вышли на улицу, все же их машины сейчас и использовали. «Вы хотите вести бой в городе, вы же нас всех погубите, и город разрушите», — кричала пожилая женщина из окна. «Закрой рот, или ты хочешь, чтобы имперцы захватили город?» «А, может, и хочу, они хотя бы не служат демонам», — прокричала та в ответ. «Никто демонам не служит, это все имперская пропаганда», — раздался ей крик из окна напротив. Там тоже была бабушка. «Она верно говорит, русские хотят нас рассорить, поэтому заткнитесь и не мешайте, а лучше мебели накидайте, скоро здесь будут». Боец в бронекостюме не смог договорить, так как ему резко стало плохо, после чего тело начало раздуваться, пока тот не превратился в таракана, а двое других обратились в волков. Оставшиеся бойцы из отряда остались людьми. «Де-де-де демоны!» — прокричала та бабка, которая защищала солдат и спряталась в доме. По всему городу слуги демонов обращались чудовищами и при этом испытывали неприятные ощущения. Из них будто высасывали саму жизнь. Резиденция мэра Иримы. «Почему не люди помогают людишкам? Они вас 3000 лет истребляли и угнетали», — рычал человек-волк. На теле монстра были видны следы крови, а одежда обращена в лохмотья. Собственно, как и красивый сад, где шло сражение. Охраны у резиденции было немного, но она оказалась очень сильна. Впрочем, как и лучшие воины армии Римы, да и сама эльфийка не из слабых, особенно, если использовать клинок СС ранга и силу заместителя бога. Потому что у нас общий враг. Голос и взгляд Иримы были холодны, а клинок безжалостен. Девушка двигалась быстро, ее удары были мощны, а волк едва держался, используя магию льда и свое мощное тело. «Тогда ты сдохнешь, как и все твои не...» Демоническая тварь вдруг охрипла, а глаза полезли из орбит. Из-за этого монстр пропустил удар, и клинок отсек демоническому волку половину левой лапы. Но тот даже не вскрикнул от боли, лишь попятился и начал воспламеняться. Истощенный демон ощутил на себе силу ада, и она начала собирать богатый урожай. Правда, это не означало, что монстр сразу же умрет. Однако перед ним была Ирима, и резкое ослабление не оставило ему и шанса в борьбе с королевой. Так что менее чем через минуту голова твари была отрублена, а душа сожжена адом. Девушка обернулась и окинула взглядом территорию резиденции. От красивого сада с прудами и местами для отдыха мало что осталось. Орки и зверолюди яростно сцепились с демоническими волками. Магия, алхимические бомбы, артефакты и даже гранаты использовались в огромном количестве, разрушая все вокруг. Однако нелюдей было больше, чем демонов, да и сильных воинов у Иримы хватало. «Гаус, резиденция взята. Что дальше?» Она мысленно связалась с Гаусом, который сейчас сидел в своем храме и мерзко хихикал. «Занимайте стену, скоро сюда нагрянут гости», — ответил бог после полуминутной паузы. «Стену? Но там же много солдат». Ирима вдруг мысленно дала себе подзатыльник за то, что посмела сомневаться в словах Гауса. «Нет, ничего, будет исполнено. Там будет сюрприз». Эльфийка, конечно, удивилась. А как удивились ордынцы на стенах. Городская стена. В это самое время городская стена была построена на совесть. Город и так уже два раза разрушался волнами чудовищ, третьего раза никто не хотел, Поэтому здесь и пушечные башни имелись, и защитные руны, вписанные в основание стены, и многое другое. Но вот беда, оборона была рассчитана на врага, что придет извне, и даже пушечные башни не могли развернуть стволы и ударить по городу. Оттого на стенах была паника. Плюс еще и почти весь гарнизон был отозван из города для блокирования прохода на базу, захваченную Череповым. Что происходит, почему мы все трансформировались? Недоумевали волки, а вот тараканы были молчаливы. Они всегда были немногословными. Тараканы же, бронекостюмы воинов были разорваны, а автоматами пользоваться стало неудобно из-за массивных пальцев. Точнее, даже почти невозможно. Правда, из нескольких тысяч бойцов, что были сейчас на стене и подняты по тревоге, лишь пятая часть была слугами демонов. И то, в основном, тараканами. Большая часть волков была за стенами. «Божественная сила», — проговорил крупный человек-таракан. Он смотрел на ночной город, но вдруг почувствовал жар и резко обернулся. А там из огненной воронки в пространстве вывалилось существо, состоящее из множества голов, соединенных руками и ногами. Не успел таракан отойти от шока, как монстр открыл все свои рты и закричал. Вопль был такой силы, что звенело стекло и вибрировало все вокруг. И кричал не только этот монстр. Такие же, как он, были повсюду. И все они кричали, выплескивая наружу всю свою боль и страдания. Эти крики имели особую силу, которая била по душам людей. А чем сильнее грех был за человеком, тем больший страх и даже боль испытывал грешник. С демонами другая история. Один за другим воины, даже те, кто не был полноценным слугой демонов, хватались за головы и падали на колени. У некоторых лопались глаза и даже мозги. Служить демонам – это страшный грех. Вот только те, что посильнее, смогли выдержать крик и набросились на крикунов. Те же не были способны сражаться, поэтому то здесь, то там крикуны прерывали крик и умирали, обращаясь пламенем. Заткнулись. Что это за хрень была? Черный демонический человек-волк тяжело дышал, склонившись над крикуном, что еще не сгорел, и выпрямился. Он заозирался и недовольно поморщился. На его участке стены из двух сотен бойцов на ногах стояло лишь семеро. Остальные с трудом, но поднимались. Однако чувствовали себя наиужаснейше. Хорошо, хоть все выжили, волк вздохнул, и раздался выстрел, а мозги волка разлетелись по полу. Тут же загрохотали автоматы, и никто не понимал, что происходит. Люди просто начали стрелять друг в друга. А так как у всех одинаковая броня, понять, кто враг, было совершенно невозможно. Впрочем, те, кто стрелял по демоническим тварям, гарантированно были врагами. Вот на них все и набросились. Но вдруг поднялся мощный ветер, и людей, марионеток, поднятых Гауссом, а также демонических слуг разорвало на части. А те, кто уцелел, были расстреляны стрелами. И так было по всей стене. «Впечатляет, сила бога ужасает», — подметил один из эльфов-старейшин. Он вместе с Ирем и залетел на стену, усыпанную трупами. «Это даже не сила», — королева покачала головой и посмотрела назад в сторону города. «Это лишь легкое баловство. Он сдерживает и ограничивает себя. И надеюсь, момента, когда ему придется использовать всю свою силу, никогда не настанет». «Понимаю», — закивал старик-эльф и обернулся к степям. «Сейчас к городу приближалась армия, большая армия. Но что с ними будем делать?» Гаус говорит, чтобы мы не переживали, он уже позвонил, кому надо. «Тут же нет связи», — старик с недоумением посмотрел на госпожу, а та продолжала смотреть на войска противника. А потом раздался взрыв. Что-то упало на армию, движущуюся по полям, а потом еще и еще. Пламя, казалось, добиралось до небес, а бомбы все падали и падали на головы ордынцев. «Понятно», — вновь заговорил старик. «Он запросил у империи артиллерийскую поддержку. Хотя нет, эта авиация издалека бьет. Кучно попали, ордынцы даже барьер не успели поставить», — улыбнулась эльфийка, глядя, как горит противник. Но она резко обернулась и закричала. Не поняла, почему позиции еще не заняты пушки. «Полная готовность. Где там метеоритный дождь? Готовим. Западная часть города. Речной порт. Анна Изимовы». Городской порт был весьма небольшим, но хорошо укрепленным. Правда, лишь со стороны воды. Однако даже так, Зимовы встретили ожесточенное сопротивление. Не повезло, что сейчас там разгружалось судно с военным грузом. Или, наоборот, повезло. Тут как посмотреть. Почти 500 солдат рода штурмовали этот объект, остальные занимались другими точками. «Проклятие, эти твари слишком сильны», — ругался патриарх, прячась за массивной стеной льда. «С ним большая группа бойцов. Сейчас они были посредине порта. В стену же то и дело прилетали магия да ракеты с пулями. И мерзкие до ужаса, вздрогнул Эдуард, его сын. На толстяке была магическая мантия, артефактная, да и вообще он был артефактами усыпан, словно гирлянда. Все же он еще слаб как маг. «Думаешь», — улыбнулась Аня, выглядевшая загадочной. «Не, ну до тебя им далеко, конечно», — рассмеялся тот, имея в виду выражение лица девушки. «Давай, теперь ты, мы подошли достаточно близко, создавай своих уродцев ледяных». «Согласен с ним», — подтвердил патриарх, что облачен в техномагическую мантию, и дочь кивнула. «Ну что, раб мой, выложись на полную, и тогда этим днем ты не будешь страдать», — обратилась она к своему полтергейсту, что заточен внутри нее. «Не буду страдать», — тот не поверил своему разуму, когда услышал это. «Да, пусть страдают они», — она указала на демонов, включая таракана-пулеметчика, что медленно приближался к ним. По нему палили автоматчики, но монстр защищал мощный барьер. Жажда оторваться на ком-то уже давно мучила полтергейста. И пусть он служит девушке с момента, как Гаусс запечатал его в ванне, та не забыла ему свои обиды и все, что пережила, поэтому регулярно пытала злую сущность. Правда, полтергейст не человек, и обычные пытки ему не подходят, но девушка нашла управу. Это и пение, и различные звуки, и даже вселение в тех, кто подвергается адскому наказанию. Сейчас же из груди девушки вырвалось множество сгустков морозной энергии, что, упав на землю, обращались ледяными рыцарями. В их груди зажглось пламя с душой грешников, а ледяные клинки окутались адским пламенем. 10, 20, 40, 100. Сотня ледяных адских рыцарей бросилась в атаку. На них тут же обрушились пули, магия и даже ракеты, уничтожая тех одного за другим. Но всех их вели ярость и жажда причинить страдания. Оттого, добравшись до тараканов, они смели тварей. Ледяные рыцари жгли слуг демонов огнем своих душ и кололи пылающими клинками, совершенно не щадя свои временные тела. Но, конечно же, люди зимовых не сидели без дела и прикрывали ледышек. Поэтому не прошло много времени, как и порт был захвачен и корабль взят. «Вот только, вы русские спасите, спасите нас!» — услышали они крики, спустившись на среднюю палубу судна. А там была большая решетка в полу, что вела на нижнюю палубу. Вот из нее и выглянула женская рука. Люди тут же собрались перед решеткой. «Сколько вас там и кто вы?» — спросил патриарху людей, чьи лица можно было увидеть через решетку. «Не знаю, около 1000. Мы рабы. Всех нас ранее похитили ордынцы. Нас, кажется, на жертвоприношение привезли. Спасите, спасите нас!» — кричала и молила женщина, а остальные молчали. «Твари!» — прошипел патриарх и собрался было открыть решетку, но дочь остановила его. «От них исходит демоническая энергия. Это ловушка!» — Аня оттолкнула отца, и все остальные отошли. «О чем вы спасите? Спасите уже нас!» — вопила та. «Вас тщательно проверят жрецы богини, лишь после этого выпустят». Стоило Анне произнести это, как решетка была выбита и показалась голова женщины, что стремительно обращалась демоническим котом, ужасно жутким. Пасть раскрылась на 3 части, глаз было 6, а вместо ушей что-то вроде хоботков. «Если бы вы освободили нас, были бы живы, а теперь вы все сдо...» — не успела монстр договорить, как лед Ани, пылающий адским пламенем, хлынул на нижнюю палубу. Гаусс, некоторое время спустя, сидеть на диване и управлять сражением по всему городу куда приятнее, чем самому носиться как угорелый. «Вот только что-то я утомился. Все же это куда сложнее, чем управлять миром из психушки и не попасться санитаром. Тут сама богиня приглядывает за мной, а демоны едва ли не везде понаставили наблюдателей. Ладно, кое-как, но, поднявшись с дивана, я вышел из храма и оказался на улице. Уже рассвело, а я даже не спал еще. И сколько раз я за ночь пристрелил себя из лечителя, не сосчитать. КХМ. В общем, беру я телефон и начинаю снимать. Работа у меня такая, репутацию рода зарабатывать. Всем привет, это Черепов из Каменного Града Золотой Орды. Помахал в телефон и навел камеру на улицы города. Сейчас они были почти пусты, но то тут, то там можно было заметить гражданских. Кто-то с горем осматривал свои машины, что пострадали в ходе боев. Некоторые неторопливо ползли на работу. Война войной, а работу никто не отменял. Хех, мне нравится их трудолюбие. Чуть дальше на дороге стояли 5 моих зомби. Немного потрепанные, но все раны уже зажили. Правда, дыра в шлеме одного из них была слишком большой, а там же и следы мозгов. Неудивительно, что люди обходят моих зомби стороной. Вскоре я наткнулся на следы побоища. Их еще не убрали, но тела защитников города оттащили в сторону. Ну и оружие забрали. Дошел до торгового центра, а там народу куча собралась. Сплошь местные. Осмотрели они на настенные флаги с гербами всех наших родов, что участвовали в захвате города. А во, когда успели изготовить, да и такие большие, каждый в длину метров 10. Вот по-любому это Бобров устроил. Прошел дальше и увидел своих гвардейцев. Те отдали честь, или как там называется воинское приветствие, кивнув им, пошел дальше по улице. Над головой пролетели бомбардировщики, наши, и летели куда-то вдаль. И не боятся же летать так близко к горам, бессмертные какие-то. Ну ладно, пока мы зачищали город, там империя воспользовалась моментом и мощно ударила, заставив противника отступать. Вот отступающие войска и бомбят. Вот только куда им отступать? Каменный град – единственный крупный город в округе. А дальше степь до чудовища. Не, ну тут еще куча военных баз, что, как правило, расположены меж холмов, гор и скал, но до них еще добраться нужно. Ладно, добрался я стены, и зрелище там не очень приятное. Немало трупов лежало под ней. Эльфы и прочие не особо церемонились и просто сбросили тела противника, чтобы не мешались. А неплохо, смотрел я со стены на разбитую вражескую армию. Сколько их там было? Повернулся к Ириме. Черноволосая эльфийка откинула волосы назад и ветерком пыталась остудиться. Ну да, жара. Кошмар просто. А еще на Ириме был белый топ, полностью оголяющий плоский живот. Снизу у нее были белые хлопковые спортивные штаны. Будто она не сражалась, а спортом занималась. Пока в процессе сбора трофеев, но, думаю, 1025 полегло. Хм, кучно они собрались, перевел камеру на побоище за стенами. Большую часть войск противника разбомбили еще на подходах. Сейчас там настоящее кладбище из машин и техники. Шли они и правда кучно. Впрочем, кучность, как правило, важна, когда работает мобильный барьер или маги защищают конвой. А тут, похоже, так спешили, что не активировали защиту. Ну или просто не думали о таком, все же они на своей территории. «А ты чего снимаешь?» – спросила девушка. «Для черепка, хвастаюсь нашими достижениями». «МММММ, а ты себя тоже показывал?» «Да». «А что?» «Я, конечно, удивился, а она-то как удивилась. Из-за чего?» «Похоже, ты переборщил с исцелением после тяжелых боев и немного раздулся». Она аккуратно подбирала слова, и я сперва не понял, а когда она мне мысленно сообщила, о чем она, у меня задергался глаз. Подстава, хм, и правда, то-то, мне кажется, будто я стал выше, а вы что скажите? Улыбнулся на камеру и передал телефон эльфийке, ну и взглянул на себя глазами призрака. Теперь я высокий, 1,84 м, худоват, правда, лицом же почти не изменился, но немного проявились мои черты, бога смерти в смысле, но лишь самую малость, волосы все еще темные, а одежда, она мне, конечно же, стала очень мала. И как я раньше не заметил, и главное, так позорно спалиться, так что теперь придется делать вид, что все так и задумано, да уж, придется отъедаться, и обратно уменьшаться, тяжело быть магом света, наигранно покачал я головой, но вдруг меня обхватили женские руки, и из подмышки появилась голова Ани, никаких уменьшаться, если я тебе позволю это сделать, меня рыжие побьют, заявила она и кинула взгляд на камеру, пошли завтракать и спать, думаю, тут теперь и без нас разберутся. В этот момент где-то на юге что-то мощно взорвалось. Наши бомбардировщики работают. Хех, а враг почти остался без истребителей, благодаря кое-кому. На севере так вообще взрывы не прекращались. Бобров с Виноградовым забрали у меня половину бессмертных и устроили засаду для отступающих ордынцев. Думаю, вскоре порадуют меня богатым урожаем. И еще, у меня уже ад переполнен. Нужно бы навестить дом и поставить новую руну. Но сперва трофей. Точнее, завтрак, а потом трофей. Бобров говорит, тут в городских складах столько всего интересного нашлось. Аж руки чешутся посмотреть, что мы получили. И нет, делиться ни с кем мы не собираемся. Ну разве что продать ненужное. Так, еще нужно придумать, что сказать Тимофею о том, как мы сюда попали. Задачка. Глава 8. Благовещенск. Посмертный мир. Гаус. Повелитель. Поклонилась мне. Да дьявол его знает, что это. Нечто, похожие на тех тварей, которых я видел в канализации в мертвом мире. В общем, это серое нечто, формой напоминающее какашку. Состоит из какой-то жижи, внутри которой в верхней половине находится что-то,